Пророчество Данте состоит из четырех песен. Первая из них – это песнь о неблагодарной Флоренции, изгнавшей Данте. Вторая – перспектива бесконечных бед Италии и воскрешение старинного дантовского лозунга «Объединение, вот спаситель твой». Третья песнь говорит о единстве итальянской культуры и рассказывает историю Италии, рисуя ее как процесс не только незаконченный, но еще не достигший полного развертывания всех могущественных потенциальных сил этой страны. Четвертая песнь посвящена Риму и тому особенному значению, которое приобретает политическая поэзия безвестных поэтов. Чрезвычайно интересен здесь взгляд самого Байрона на общественную роль литературы. Человек, страдающий большими сословными предрассудками, человек, о котором Стендаль писал как о Пере Англии, часто подтверждающим авторитетность своих высказываний ссылкой на свой титул, этот человек становится защитником такого мировоззрения, которое превращает поэта в творца новых форм общественного строя. Насколько это настроение было сильно, можно видеть из того, что в этот период Байрон самым серьезным образом думал отказаться от титула, принять чужое имя и скрыться из Европы, если итальянское движение будет неудачным, если «Р» не осуществится. Приводим несколько отрывков из дневника Байрона 1821 года и часть отрывочных мыслей и записей из тетрадки «My Dictionary» – «Мой словарь». Равенна, 4 января 1821 года. «Подъезжает карета, велю подать пистолеты и плащ, как всегда, необходимейшие предметы. Погода холодная, карета открытая, а жители довольно дикие, порядочные изменники и разгорячены политикой. Однако все же молодцы, хороший материал для нации. Бог создал мир из хаоса, народ создается великими страстями». 6 января 1821 года. «Думал о положении женщин в Древней Греции. Вполне удобно. Нынешнее положение – остаток варварства рыцарских и феодальных времен. Искусственно и неестественно. Они должны следить за домом, быть хорошо одеты и сыты, но не ходить в общество. Хорошо образованы в области религии, но не читать ни поэзии, ни политических сочинений, только духовные и поварские книги. Музыка, рисование, танцы и от времени до времени немножко садоводства и земледелия. Я видел, как они прекрасно чинят дороги в Эпире. Почему нет, наряду с сенокосом и доением коров? Сегодня вечером в театре в последней сцене комедии был представлен принц на троне. Публика со смехом требовала у него конституции. Это характерно для настроения умов, как и убийство. Так не может продолжаться далее. Должна быть мировая республика. Это действительно необходимо. В чем причина, что я всю свою жизнь был более или менее скучающим? Пожалуй, теперь я страдаю этим меньше, чем в 20 лет, насколько я могу припомнить. Не знаю, как ответить на этот вопрос. По всей вероятности, это органическая особенность, как и дурное настроение, с которым я просыпаюсь по утрам вот уже много лет. Воздержание и спорт мало помогали мне, хотя я подолгу отдавался тому и другому вместе. Сильные страсти помогали. Находясь под их влиянием, я чувствовал себя в повышенном, но не в подавленном настроении. Доза пахучих солей действует на меня возбуждающе, как легкое шампанское, а вино и спирт делают меня мрачным и диким вплоть до жестокости. Однако я становлюсь молчаливым и сдержанным, и не ищу ссоры, если со мной не разговаривают. Плавание тоже поднимает мое настроение, но обычно оно неважное и с каждым днем ухудшается. Это безнадежно. Хотя мне кажется, что я не так скучаю, как в 19 лет. Доказательством служит то, что прежде я должен был играть, пить или двигаться, иначе я чувствовал себя совершенно несчастным. Теперь я могу сидеть спокойно и предпочитаю одиночество обществу, за исключением общества той дамы, которой я служу. Но мне почему-то кажется, что если я доживу до старости, то, как Свифт, сначала умру духовно. Но я не боюсь идиотизма или сумасшествия в такой степени, как он боялся. Напротив, я полагаю, что тихое безумие нередко предпочтительнее того, что люди называют нормальным состоянием. Граф Пьетро Гамбо отвел меня в сторону и сообщил, что патриоты получили известие из Форли за 20 миль о намерении правительства и его партии предпринять в эту ночь решительный удар. Здешний кардинал получил приказ произвести несколько арестов немедленно, поэтому либералы вооружаются и расставляют патрули на улицах, чтобы забить тревогу и подать сигнал к сражению. Он спросил меня, что делать. Я ответил, лучше бороться, чем быть застигнутым врасплох. Я предложил ему принять к себе в дом, который можно защищать, тех из них, кому угрожает немедленный арест, и защищать их с помощью моих слуг и их собственными силами. У нас есть оружие и снаряды до последней возможности, или постараться помочь им бежать отсюда под покровом ночи. На обратном пути я предложил ему мои пистолеты, но он отказался. Он обещал прийти ко мне в случае необходимости. До полуночи остается еще полчаса, идет дождь. Как говорит Джиббет, прекрасная ночь для такого предприятия, темна, как ад, и ветер дует, как дьявол. Если свалка не произойдет теперь, то произойдет скоро. Я был уверен, что их система подстреливать людей должна вызвать отпор, и теперь он надвигается. Я постараюсь сделать, что могу в этой борьбе, хотя давно не упражнялся. Борьба идет за хорошее дело. Перелистал кучу книг, чтобы найти нужный отрывок, но не нашел его. Все время жду барабана и перестрелки, они поклялись сопротивляться и правы. Ничего еще не слышно, только дождь плещет и ветер завывает по временам. Не хочу ложиться в постель, терпеть не могу, когда меня будет. Лучше подожду начала столкновения, если оно будет. Поправил огонь. Достал оружие и несколько книг, которые буду перелистывать. Я мало осведомлен о их численности, но полагаю, что карбонарии достаточно сильны, чтобы бороться против войск даже здесь. С 20 людьми можно защищать этот дом в течение 24 часов против того количества войск, которое можно собрать в этом месте в течение такого же срока. А за это время весть может распространиться по стране, и начнется восстание, если вообще оно начнется когда-нибудь, в чем я несколько сомневаюсь. Пока я могу заняться чем-нибудь или почитать, так как я совершенно один. 8 января 1821 года. Понедельник. Встал и нашел у себя графа П. Гвичоли. Отослал прислугу. Он сообщил мне из достоверных источников, что правительство не отдавало приказа об арестах. Ожидаемое в Форли нападение санфедистов, так называются противники карбонариев, не состоялось, и пока существуют только опасения. Он попросил у меня лучшего оружия. Я дал ему. Мы условились, что в случае схватки либералы соберутся здесь, у меня. Для этой цели он передал пароль Винченцо Гамбо и другим вождям. Он сам со своим отцом отправился в лес на охоту. Но Винченцо Гамбо придет ко мне, а Пьетро Гамбо будет послан гонец в случае опасности. Обсуждали план действия. Они должны захватить, однако это несущественно. Я советовал им атаковать одновременно, но в разных местах и отдельными отрядами, чтобы разбить внимание противника, потому что в правильном бою регулярные войска при всей своей малочисленности легко сумеют справиться с гораздо большим числом необученных повстанцев, если только им не придется разбиться на небольшие группы и отражать нападение одновременно с разных сторон. Предложил им собраться здесь, если захотят. Это прочный пост, улица узкая, вся под обстрелом из дома и прочные стены. Интересно, как эти итальянцы будут вести себя в настоящем бою? Иногда мне кажется, что с ними повторится история ирландца, которому кто-то продал кривое ружье. Он мог стрелять только из-за угла. Во всяком случае, такого рода стрельбой ограничиваются их последние подвиги. И все же есть материал в этих людях и благородная энергия, если только хорошо направить ее. Но кто может направить их? Все равно. Такие времена порождают героев. Затруднение бродило для великих умов, а свобода — мать тех немногих добродетелей, которые достались на долю человечества. Вторник, 9 января 1821 года. Смена столетий меняет все — время, язык, землю, границы, море, звезды небес. Все вокруг, вверху и внизу — человека. Только он сам остается тем, чем он всегда был и будет — несчастным негодяем. Бесконечное разнообразие жизни ведет только к смерти, а бесконечные желания ведут к одному разочарованию. В 8 я вышел, узнал несколько новостей. Говорят, что король неаполитанский сообщил союзным державам, так теперь называют этих коронованных негодяев, что его конституция была вынуждена и так далее, и так далее, и что скоро должны выступить. Австрийские варвары опять переведены на военное жалование. Пусть они являются как жертвы к алтарю, эти адские псы. Остается надежда увидеть их кости сложенными, как кости людей-псов в Морате, в Швейцарии, где я был. Слушал музыку. В 9 обычные гости — новости, война или слухи о войне. Совещался с Пьетро Гамбо и так далее, и так далее. Они намерены здесь устроить восстание и хотели оказать мне честь приглашением присоединиться. Я не отступлюсь, хотя не считаю их достаточно мужественными и сильными, чтобы из этого что-нибудь вышло, но вперед! Теперь время действовать. Что значит свое «я», если хотя бы одна искра того, что достойно прошлого, может быть передана не угасшей для будущих времен? Это не один человек, не миллионы, это дух свободы, который надо распространить. Волны одна за другой разбиваются о берег, но тем не менее побеждает океан. Он поглощает армаду, разрушает скалы, и если верить нептунианцам, он не только разрушил, но и построил целый мир. Таким же образом, каковы бы ни были жертвы отдельных лиц, великая цель соберет силы, сметет все шероховатости и оплодотворит землю, годную для обработки, ибо морские травы тоже удобрение. Эгоистический расчет никогда не должен приниматься во внимание в таких случаях, и в данный момент он для меня не существует. Я никогда не умел вычислять шансы и теперь не собираюсь этим заниматься. 11 января 1821 года. А пишет мне, что папа, герцог Тосканский и король Сардинский тоже были позваны на конгресс, но папа будет представлен своим послом. Таким образом, интересы миллионов находятся в руках двух десятков дураков, собравшихся в каком-то Лайбахе. Мне кажется, я сожалел бы даже, что мои личные дела идут хорошо, в то время как целые нации в опасности. Если бы положение человечества, особенно угнетенных итальянцев, могло быть улучшено этим, я бы охотно пожертвовал своими личными делишками. Дай нам, Боже, лучшие времена или побольше философского отношения к событиям. 13 января 1821 года. Обедал. Пришли новости. Державы хотят бороться с народами. Весть эта кажется достоверна. Пусть так, в конце концов, они будут побеждены. Времена королей быстро приходят к концу. Кровь будет литься, как вода, и слезы, как туман. Но в конце концов победят народы. Я не доживу, чтобы увидеть это, но я это предвижу. 23 января 1821 года. Прекрасный день. Читал, ездил верхом, стрелял из пистолета и возвратился. Обедал, читал. В 8 вышел, сделал обычный визит. Слышал разговоры только о войне. По-прежнему общий крик «Они приближаются!». У карбонариев, кажется, нет никакого плана, не решено ничего, как, когда и каким образом выступить. Значит, они никогда не приведут в исполнение своего проекта, который откладывали так часто и ни разу не пытались привести в исполнение. 24 января 1821 года. Возвратился домой, встретил на Корсо несколько масок «Да здравствует веселье!». Немцы у По, варвары у ворот, их хозяева совещаются в Лайбахе, и что же? Они танцуют и поют, может быть, завтра они умрут. Кто может сказать, что орликины не правы? Если они соберутся, что подлежит сомнению, они не наберут и тысячи человек. Причина та, что простой народ не заинтересован, только высший и средний класс. Я хотел бы, чтобы крестьяне примкнули. Это прекрасная дикая порода двуногих леопардов. Но болонцы не хотят, а романьольцы без них не могут. А если они попытаются, что тогда? Они попытаются. Большего человек не может сделать, но если бы только он захотел попытаться, изо всех сил можно было бы сделать многое. 26 января 1821 года. Вышел, зашел к Т. Как всегда, музыка. Джентльмены, делающие революцию и уехавшие тем временем на охоту, не вернулись до сих пор. Они не вернутся до воскресенья, иначе говоря, в течение целых 5 дней они занимались глупостями, в то время как дело идет об интересах целой страны, а сами они участвовали в этом деле.